и пойдем к нам обедать. Я дописала. Он сделал свою приписку, потом поправил мне запятые и привел в избу, где квартировал с женой. Вот, сказал жене, рекомендую, Нинка номер 2, дочка Родиона Мефодьевича, помнишь моряка? Надери ей уши, Алена, мне неудобно, я ее военный начальник, а у нас, к сожалению, телесные наказания запрещены очень строго. Обедали мы молча. Шатилов пытался шутить, а Елена Порфирьевна смотрела на меня мокрыми глазами, наверное, думала про свою Нину. Дивврач потом тоже скис. А я думала про маму. И знаешь, Володька, мне ее было ужасно жалко. Как она там под немцами, одна, ни к чему не приспособленная, избалованная, вздорная, жива ли? И как она ужасно одинок. Это даже представить себе немыслимо. В общем, я уехала. Уехала далеко, санитаркой в автохирургический отряд. Я убежала от Козырева Володя, от вежливого, внимательного, красивого, легкого майора Козырева. Понимаешь, какая я верная, во, Вик! А ты не ценишь и никогда не оценишь, не поймешь. И все-таки понять бы следовало. Иногда нашей сестре бывает так одинок. Такие мы порой делаемся беспомощны. Так нужно нам немножко участия сильного и спокойного человека. Чуть-чуть внимания, вот как Козырев. Вы, давеча, Варвара Родионовна, сердились, что Шурик вывернул ваш зубной порошок. Пожалуйста, вот у меня запас. Чтобы кто-то думал, чтобы кто-то знал, что номер твоей обуви 33, и таких сапог не бывает, а без сапог невозможно, и чтобы этот кто-то, краснея и извиняясь, с глупым даже подхихикиванием, вручил тебе сапоги, переделанные из его 44-го номера при помощи саперного сапожника, и чтобы ты, военнослужащая, знала, как ему непросто было договариваться со своим сапожником. Понимаешь? Чтобы он на тебя тратил душевные силы, на заботу о тебе, на размышления о том, каково тебе, чтобы в твое отсутствие он размышлял о тебе. Думаю, что много несчастных браков начинаются именно с этого, с душевной заботливости, которую часто принимают за любовь, и которая, может быть, и есть любовь, но за которую заплатить любовью нельзя. Плохо мне, Володя. Не могу похвастаться ясностью и четкостью своего поведения с Козыревым. Мне было одиноко и тоскливо. Он... Впрочем, какое тебе до этого дело? Будь здоров. Козыреву я даже ничего не написала. И не напишу. И тебе, мой дорогой человек, долго не стану писать. Это я плохо выдумала эти неотправленные письма. От них не легче на душе, а только труднее. Буду теперь тебя забывать. Это, разумеется, нелегкая работа, но я постараюсь. Мне будет, конечно, очень мешать то, что я волею судьбы оказалась немножко медиком, но и это минует. Кстати, Козырев, узнав, что я геолог, сманивал меня в саперы. Теперь он далеко от меня, и, наверное, мы больше никогда не увидимся. И с тобой мы никогда не увидимся. Прощай. Я устала тебя любить. Декабрь. Заполярье. Печальная история медицинского советника доктора Гуго Хуммеля. «Ничего я не понимаю», — раздражаясь, как ему показалось очень громко, сказал Устименко. «Есть тут кто-нибудь?» В густых потемках жарко натопленной землянки колыхнулся желтый коптящий язычок каганца. «Сейчас вы будете спрашивать, где я?» — ответил Цветков. «Где я? Что это? А потом, как в одной пьесе, мама, дай мне солнце». Володя промолчал. Цветков выглядел огромным, невозможно плечистым, сказочной громадиной в своем полушубке, в ремнях, весь обвешанный оружием.